Ее молодая грудь колыхалась с невинной непринужденностью. Толпа свистела и кричала, постепенно приходя в истерическое состояние. Джонни смотрел на Трейси. В поднявшемся реве он совершенно оцепенел. Он никогда не видел женщины прекрасней. Представление окончилось, барабанщицы убежали под трибуны, и на поле вышла команда хозяев. Присутствие старика и Трейси взволновало Джонни, и он с ненавистью посмотрел на одетого в белое парня, который отбежал назад на позицию защитника команды Кейптауна. Бенедикт Вандербилл занял свое место и обернулся. Из носка, доходившего до середины икры, он достал расческу и провел ею по темным волосам. Толпа ревела и свистела. Ей нравятся такие театральные жесты. Бенедикт вернул расческу на место и встал, подбоченясь, высокомерно рассматривая команду противников. Неожиданно он перехватил взгляд Джонни и изменил позу, опустил взгляд и переступил с ноги на ногу. Прозвучал свисток, и игра началась. Такой матч запоминается надолго, о нем потом много говорят. В нем было все, чего ждала толпа. Мощные защитники, противостоящие нападающим, как броня, длинные проверочные рейды крайних, когда овальный мяч перелетает из рук в руки, пока сильный толчок не бросает игрока с мячом на поле. Жесткая быстрая игра перекатывалась с одной половины поля на другую. Сотни раз зрители дружно вскакивали на ноги, выпучив глаза и разинув рты в невыносимом напряжении, и со стоном опускались, когда отчаявшиеся было защитники останавливали мяч в дюймах от линии ворот. Счет не открыт. До конца игры 3 минуты. Нападающий Кейптауна начинает атаку из схватки, прорывается сквозь защиту и по крутой траектории посылает мяч вверх. Крайний игрок хозяев на бегу ловит мяч. Его ноги мелькают на зеленом газоне, зрители снова встают. Джонни ударил его плечом низко, над коленом. Они вдвоем покатились по полю, поднимая облако белой извести, которой прочерчены линии, и толпа со стоном снова опустилась на места. Пока они ждали броска, Джонни шептал хриплые приказы. Его темно-бордовая с золотом футболка потемнела от пыли, кровь из пораненного бедра запачкала белые шорты. «Отступайте побыстрей! Не бегите все за мячом! Передача на Дэви! Дэви, бросай повыше!» Джонни высоко подпрыгнул, прервал полет мяча и кулаком отправил его точно в руки Дэви, в то же мгновение повернувшись, чтобы преградить своим телом дорогу нападающим противника. Дэви отскочил на 2 шага и пнул мяч. Сила удара была такова, что его правая нога взлетела выше головы. От толчка парень полетел вперед, раскидывая соперников. Мяч поднимался медленно, летел как стрела, не поворачивался, не качался в воздухе, над серединой поля достиг высшей точки своей траектории и полетел к земле. 20 тысяч голов поворачивались вслед за его полетом, и в этой неестественной тишине Бенедикт Вандербилл с виду неторопливыми шагами отступал в глубину своей траектории, предвидя место падения мяча. Все его движения были рассчитаны, как у прирожденного спортсмена. Мяч плавно опустился ему в руки, и он лениво начал отходить в сторону для броска. Над полем по-прежнему висела напряженная тишина. Все внимание сосредоточилось на Бенедикте Вандербилле.